Пролог. Всего лишь в 7 световых годах от Земли пылает Сириус, огромная голубоватая звезда с вращающимся на ее орбите белым карликом, входящим в двойную звездную систему. Сириус – молодая звезда, и по известным человечеству законам астрофизики, возле нее не должно быть планет. Но как мало мы знаем о Вселенной. Нет правил без исключений. И первые появившиеся в секторе Сириуса исследователи выяснили, что вокруг гигантского светила вращаются почти 20 планет. На 2 из них сформировались пригодные условия для возникновения жизни. 8-я от Сириуса планета получила название Тоскона. Именно здесь появилась разумная цивилизация. Люди освоили ближний космос, достигли других звезд, колонизировали 9-ю планету Алан и создали условия для существования на 11-й Маоре. Тосконцы стремились к совершенству, но забыли о пороках, раздирающих человеческое общество. Властолюбие правителей привело к отделению колоний от метрополии, а вскоре между 3 государствами планеты разразилась страшная разрушительная война. В ядерном пожаре сгорели миллиарды людей. Города превратились в руины, Тоскона погрузилась в эпоху варварства. Пальму первенства перехватил Алан во главе с удивительным и странным владыкой. Могущество великого координатора не знало границ, и спустя 200 лет после катастрофы правитель решил покорить древнее государство. Однако звездный флот Алана поджидал неприятный сюрприз. Возле планеты появилось неизвестное излучение, уничтожающее все электронные системы кораблей. О широкомасштабном десанте не могло идти и речи, поскольку транспортные челноки нуждались в надежных космодромах. Разведывательные группы, посылаемые на материк Оливию, исчезали бесследно. Банды дикарей и разбойников безжалостно уничтожали чужаков. Именно тогда советник великого координатора Барт Делонт и разработал программу воскрешения. На отдаленной планете, которая именовалась Земля, группа ученых подбирала на поле боя тяжело раненых воинов и пока они пребывали в состоянии клинической смерти, производила корректировку сознания. Для рыцарей 13 века от Рождества Христова это было необходимо, иначе они бы сошли с ума. Через несколько месяцев первую группу из 8 человек доставили на орбиту Тосконы. Наемникам предстояло сделать то, что оказалось не под силу аланцам – найти пригодный для посадки космодром. Вместе с землянами на Оливию отправились 4 десантников – 2 мужчин и 2 женщины. Одной из них являлась Олис Кроул, посвященная 2-й степени, специалист по внеаланским связям. Девушке недавно исполнилось 19 лет. Ею двигало честолюбие и фанатичная преданность интересам страны. Опасаясь предательства наемников, ученые ввели в кровь солдат особый препарат. В течение 30 суток он не представлял ни малейшей опасности, но затем начинался процесс разрушения тканей, и человек умирал в ужасных мучениях от общей интоксикации организма. Предотвратить гибель воина могла инъекция стабилизатора. Земляне попали в безвыходную ситуацию. Им следовало либо выполнить приказ, либо умереть. На Тосконе их ждали нелегкие испытания. Оказалось, что один из разведчиков, аланцев Линк Коун, предал друзей и перешел на сторону местного царька. Предводительствуя отрядом бандитов, этот негодяй перехватывал и уничтожал высадившиеся на планете десантные группы. Но на этот раз удача отвернулась от изменника, и Коун столкнулся с профессионалами высочайшего уровня. Прорвав кольцо окружения, наемники устремились к космодромам. При обыске полуразрушенных зданий Звездного Олис Храбров и Тина Аята нашли журнал боевых действий, в котором подробно описывались последние дни базы перед катастрофой. Оливийцы недвусмысленно обвиняли в случившейся трагедии великого координатора. Правитель Алана каким-то образом сумел подключиться к оборонным компьютерам и произвести запуск ядерных ракет на Тосконию. Жители метрополии стали жертвами своей собственной военной мощи. Владыка отделившейся колонии превратился в полноправного хозяина звездной системы. Тосконский флот улетел в неизвестном направлении и больше не возвращался. Противостоять великому координатору было некому. Найти подходящий космодром оказалось непросто. На землян нападали кровожадные хищники, мутанты-каннибалы, алчные и безжалостные альвийские разбойники. Теряя товарищей, наемники упорно двигались к цели. В Лендвилле, Аусвилле и Клоне разведчики приобрели верных друзей, а в долине мертвых скал Олис впервые увидел странный сон, в котором удивительно смешались аллегория и реальность. Тина расценил его как послание свыше. В Морсвилле остатки отряда едва не погибли. Решающий рывок к стартовой площадке дался десантникам необычайно тяжело. До космодрома добрались лишь четверо – Аланки Кроул и Салан и земляне Аята и Храбров. Где-то в лесах Хаусвилла затерялся Жак де Криньян. Вопреки инструкции, Линда отдала маркизу ампулу стабилизатора. После выполнения задания наемники вернулись назад и спасли раненого друга. В дальнейшем пути разведчиков разошлись. Олис Кроул ждала слава и блестящая карьера на Алане, сержанта Салан, как непосвященную, повышение по службе, а землян – нелегкая доля солдат удачи. И только Господь Бог знает, пересекутся ли вновь их дороги в будущем.